Дальше, когда речь идет о руководителях рангом пониже, наркомы, секретари обкомов, руководители крупных ведомств, эпитеты уже более взвешенные. Верные большевики, отличные чекисты, самоотверженные руководители. Но хотя эти люди стоят значительно ниже на иерархической лестнице, они управляют целыми областями, наркоматами, и до 1934 года их часто именовали вождями регионального масштаба. Те же, кто находится еще ниже, ведут непосредственную работу по претворению гениальных планов индустриализации, коллективизации, организуют подписки на воздушные флотилии, проводят митинги и шествия, раскулачивания и заполняют своими ликами доски почета. Многим из них в конце десятилетия сильно повезет, они останутся живыми. Они наверняка поднимутся на следующую ступень. Вакансий будет немало. Цезаризм по своей сути не может существовать без широко разветвленной системы руководителей, управляющих, заведующих. Особенно много начальников. Они жестко дифференцированы, крепко держатся за свое место, смотрят главным образом наверх, а не вниз и не вокруг. И по сей день страсть к начальничеству, к сожалению, сохранилась. Во время сталинского единовластия табель о рангах составляла одну из важнейших основ цезаризма. Чем меньше народовластия, тем всегда больше начальников. Сталин, будучи умным человеком, понимал, что в простом народе, особенно среди крестьянства, еще не были изжиты подспудные царистские традиции. Века забитости и темноты не могли не оставить глубоких следов какой-то иррациональной веры во всемогущество любого правителя, особенно находящегося в столице. Эти культовые настроения существовали не только в связи непосредственно со Сталиным, но и с властью вообще. Сталину много писали простые люди. В его большом секретариате готовили ответы, поручали местным органам разобраться в просьбе заявителей. Иногда Сталин собственноручно отвечал на некоторые письма. В архиве генсека удалось обнаружить десятки фотокопий этих ответов. Вот один из них. Ленинград. Семье Климкиных. «Дорогие товарищи, из-за перегруженности опоздал с ответом, за что прошу извинения. Выражаемое вами пожелание уже выполнено мною. Направлены облигации на 100 рублей в распоряжение ЦК МОПРа и на 300 рублей в распоряжение колхоза «Пламя революции» в Хоперском округе, одного из застрельщиков массовой коллективизации деревни. Высылаю детишкам карточку, как они этого просили. 7.04.30 года. Привет. И. Сталин. Позднее каждое такое письмо становилось предметом широкой пропагандистской кампании в районе, области, крае, как пример простоты и заботы о народе вождя. Удалось установить, что Сталин уделял немалое внимание не только, как бы теперь сказали, проблемам управления, но и непосредственно технике единовластия. Он внимательно проштудировал работу Воровского о природе абсолютизма, Александрова «Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России», Казьмина «Судьба властелина» и другие аналогичные труды. Можно сделать заключение, что тяга к исторической литературе у Сталина не была бескорыстной, простым читательским интересом. Ум его искал аналогии, рецепты, изучал технологию власти, ее психологические нюансы. Так, например, генсек усвоил, что большое воздействие на сознание и чувства людей производят его выступления на различных торжествах, крупных совещаниях в Кремле. После съезда победителей в течение 1935 года Сталин выступил в Кремле На совещании железнодорожников 30 июля, колхозниц-ударниц свекловичных полей 10 ноября, на совещании передовых комбайнеров 1 декабря,